Я была ошеломлена. Его голос звучал жестко, когда он говорил эти слова. Было логично, что надо было забыть о своей семье, чтобы выжить. Но реально ли это — забыть? Необходима была особенная решимость, чтобы отогнать все мысли о семье. В глубине души каждый просто должен был думать о семье. Может быть, он просто похоронил эти мысли? Если бы он это не сделал, то эти мысли стали бы инструментом пыток, невидимым, но ранящим сильнее, чем острый нож. Отец рассказал подробности своей жизни в нескольких коротких рассказах, иногда не связанных между собой. Мы не задавали много вопросов. Мы решили, что дадим ему возможность все нам рассказать. Он боялся сказать что-нибудь такое, что могло бы причинить ему вред после возвращения домой. Большую часть жизни он жил в постоянном страхе и не мог расслабиться, даже в своей семье в Америке. Он знал, что ему надо будет возвратиться, а мы останемся в безопасности в своей стране. Его короткие истории, просто описание некоторых случаев, леденили кровь в наших жилах. Он рассказал нам о своем путешествии в Сибирь. Это был долгий переезд на поезде. Однажды нас высадили где-то в чистом поле, построили нас в ряд и стали расстреливать, просто казнить. Они закончили расстреливать уже половину строя, были уже почти рядом со мной, когда позади остановился еще один поезд. Из него выскочил офицер и приказал прекратить расстрел. Если бы тот поезд не подошел, то я был бы мертв. Приблизительно половина мужчин была расстреляна. Это было печальное, жуткое зрелище. Отец замолчал, вспоминая историю. «Почему я остался в живых?» — спросил он громко. Вопрос повис в воздухе, как будто ожидая ответа. Затем он продолжил. «Потом нас отправили на север. Я не знаю точно, куда. Нам никогда не говорили, куда везут, но я думаю, что это было у Карского моря. Нас посадили на старую ржавую посудину. Это было нечто вроде большого грузового судна или танкера. Все заключенные сгрудились вместе, чтобы только не касаться застывшего на морозе металла судна. Если кто дотрагивался до металла, то сразу прилипал к нему. Никогда в жизни я еще так не мерз. На корабле не было ни единого места, не покрытого льдом. Многие в пути умерли, и их тела сбросили в ледяную воду. Несмотря на то, что мы все собрались в кучу, нас просто исполосовал ледяной ветер. А одеты мы были в одежду, в которой нас забрали из дома. «Куда они привезли тебя?» — спросила Энн. «Мы знали только, что придется работать на угольных шахтах. По крайней мере, туда направили нашу группу». «Тебе так и не сказали, куда вас привезли?» «Я до сих пор точно не знаю, куда нас тогда привезли. Знаю только, что было ужасно холодно, и съедобного не было почти ни крошки. У всех выпали зубы от цинги, и многие умерли от недоедания. Было настолько плохо, что в конце концов нам привезли откуда-то грузовик с картошкой. Каждый получил по сырой картофелине, но было уже поздно. Мы могли только высасывать их, чтобы жевать уже не было зубов. Надо было давать картошку тогда, когда у нас еще были зубы. У меня дела обстояли не так плохо, как у большинства заключенных. Им пришлось работать в шахте. Надо было на руках, на коленях ползти по тоннелю. Я мог ползти немного вперед, но не мог ползти обратно из-за несгибающейся ноги. Она просто застревала в тоннеле. Поэтому меня из тоннеля вытащили и посадили за стол, работать учетчиком, следить за выработкой, отмечать каждую загрузку, ну и тому подобное. Эта работа была гораздо легче всего остального. Когда я вышел из лагеря в 1947 году, из нашей партии в живых осталось только трое. Я бы не выжил, если бы мне пришлось работать в шахте. Мы жили как собаки, и наша единственная мысль была о том, как бы выжить. Все жили только днем сегодняшним, одним часом, одной секундой. Вся жизнь сосредотачивалась в одном дне, секунде, как бы согреться и найти немного еды. Люди никогда не вспоминали о прошлом. Надо было смотреть только вперед. Люди жили только настоящим. Иногда надзиратели проявляли щедрость и делились несколькими сигаретами. Я не курил, и поэтому сохранял их и потом обменивал на кусок хлеба. Это дополнительное питание укрепляло меня. Те же, кто не получал дополнительного питания, ослабевали, заболевали и умирали. Многие умерли от воспаления легких и туберкулеза. Лекарств никаких не было. Люди вымирали, как скот, прямо на своем рабочем месте. Я покачала головой и сказала: «Бог хранил тебя. Теперь я вижу это. Рука Иисуса не только была над тобой, но и над всеми нами». Отец странно посмотрел на меня, как будто не понял, о чем я сказала. Но мое замечание вызвало у него новый поток воспоминаний, и он продолжил. В тюрьме в моей камере одного человека забили до смерти. Три человека избивали его. Они били его кулаками и спрашивали, как его зовут. Он отвечал им: «Иисус». Они пинали его, и он пытался спрятаться под кроватью. Он произносил только одно слово, и это было имя Иисуса. Это ярко запечатлилось в моей памяти. Все это было так странно. В этом не было никакого смысла. Когда они забивали его до смерти, на его губах было только имя Иисуса. В комнате установилась оглушающая тишина. Мы были просто поражены рассказом о его жизни. Затем он вспомнил еще об одном случае, когда он стоял на краю гибели. Однажды он проснулся и обнаружил, что лежит в морге на горе трупов. «Всегда так бывало, когда расстреливали сразу много заключенных», — сказал он. «Должно быть, во время расстрела я упал в обморок, и окружавшие подумали, что я умер. Так я и оказался в этой большой, похожей на амбар комнате с полками вдоль стен. Всюду были покойники. Они лежали на полках или были сложены штабелями. Я понятия не имел, как попал на одну из этих полок. Но я был совершенно уверен в том, что я не умер. Я поднялся и попытался найти кого-нибудь». Он усмехнулся, вспомнив об этом случае. «У здания стоял только один часовой. Дверь была заперта. Поэтому я подобрался к окну и закричал, прося о помощи. Часовой перепугался до смерти. Я почувствовала ужас, когда представила себе, из какого мира страданий он возвратился. Мне сложно было понять это». Энн спросила через минуту: «Отец, а что произошло, когда ты возвратился домой?» «Меня освободили в 1947 году. Позднее Хрущев закрыл все трудовые лагеря и позволил всем вернуться домой. Я возвратился в Дружковку ночью в той же самой одежде, в которой меня забрали 10 лет назад. Я не хотел, чтобы меня кто-то видел. Я старался вести себя осторожно и не привлекать к себе внимания. Я нашел наш дом и увидел, что там включен свет. Когда я шел к нему, то подумал, что, может быть, вы все еще там? Я постучал в дверь, но никто не отозвался. Я постучал еще раз, и затем кто-то закричал. «Кто там?» Но дверь так никто и не открыл. Я сказал жильцам, кто я такой. Затем меня спросили, что я хочу. Я сразу же понял, что дело неладно. Я сказал, что хочу узнать, где моя семья. Наконец мне открыли дверь, но в дом не пустили. Это были дальние родственники со стороны вашей мамы. Я даже не помню, кем они нам приходились. Они испугались, может быть, потому что я возвратился из Сибири и хочу получить назад свой дом. Когда я спросил о вас, никто не знал, где вы находитесь. Еще они сказали, что живут в этом доме уже 4 года и не собираются отдавать его. Затем мне сказали, чтобы я убирался, и захлопнули за мной дверь. Он на минуту остановился и затем добавил. Они не пустили меня в собственный дом. Это было так обидно. Что мне теперь делать? Куда идти? Я к тому времени уже так устал от изнурительной дороги домой. Я чувствовал себя как пес, который больше никому не нужен. Той ночью я спал у кого-то в огороде на скамейке и ушел оттуда до восхода солнца. Я боялся, что меня прогонят, так как люди боялись общаться с политическими заключенными. На следующий день я встретился со старыми друзьями. Они с опаской накормили меня, и затем я отправился на поиски кого-нибудь, кого я знал по прошлой жизни. После того, как я несколько дней спал, где попало, я случайно встретил женщину, приблизительно одного возраста с Саней, которая когда-то была замужем за моим дальним родственником. Она прониклась сочувствием ко мне и взяла меня к себе. И вот теперь я живу с ней почти 25 лет. Я был в отчаянии, и у меня не было другого выбора. В тот вечер, когда мы ложились спать, Боб сказал мне, «Есть только одно место, куда отец может отправиться, когда умрет, и это место на небе. До этого он жил только в аду». На следующий день мне надо было съездить по делам, и поэтому я пригласила отца поехать вместе со мной. Это была возможность дать ему увидеть Даллас и в то же самое время не заниматься осмотром достопримечательностей. Когда мы ехали по шоссе, он с удивлением всматривался в небоскребы. Он привык к простым административным зданиям и коробкам жилых домов, и поэтому отметил необычайность каждого дома. Он также смотрел на машины. «Я никогда не водил машину», — сказал он. «Но ты хороший водитель». «Спасибо, тато». Первая остановка была у банка. Я пользовалась отделением банка, куда можно заезжать на машине и совершать все операции, не выходя из нее. Когда мы приблизились к зданию, отец заметно напрягся. Я положила свои чеки на поднос и затем толкнула его в щель. «Что это такое?» — спросил он. «Не бойся, отец, это всего-навсего банк. Мне надо получить немного наличных денег». Пока я ждала, губы отца сжались, и я увидела, как у него подрагивает нижняя челюсть. Почему он так боится банка? Я получила наличные и остановила машину на стоянке, чтобы положить деньги в сумочку. Я снова посмотрела на отца и заметила, что он до сих пор находится в напряжении. «Отец, это же обычное будничное дело для американцев. Они считают это само собой разумеющимся. Мы об этом даже не задумываемся». «Так это был банк?» — спросил он. «Ну да, я все время приезжаю сюда. Мы здесь храним свои деньги». Я подумал, что это какой-то контрольный пункт полиции, где устраивают проверки. Когда мы подъезжали, я заметил у входа человека в форме. Да это представитель службы безопасности. Не стоит волноваться. Извини, я думал, что они будут проверять мои документы. Это Америка. Здесь этого не делают. Он с облегчением улыбнулся. И тут я поняла, что и обычное дело может причинить ему страдания. Я забыла, что значит жить в тоталитарной стране и постоянно бояться милиции, КГБ, постоянно носить с собой документы, постоянно быть готовой к проверке и обыску. «Здесь все банки такие?» — спросил он. «Я имею в виду, что даже не надо выходить из машины». «Нет, не все. Но во всем остальном это совсем не сложно — пользоваться услугами банка. Люди сами решают, заходить им в банк или заезжать на машине». «Это здорово», — сказал он с восхищением в голосе. Я захотела именно в этот момент завести с ним разговор и постараться рассказать ему о Боге и его великой любви. «Отец, банк чем-то напоминает Бога. Бог по своей любви и милости дал нам все необходимое, что только надо для жизни и благочестия. И этот дар заключается в Его Сыне Иисусе Христе. Если мы хотим принять этот дар, то мы приходим к Его Сыну, точно так же, как мы приходим в банк, чтобы получить деньги. В банке только и ждут, что мы выпишем чек и воспользуемся им. Нам не надо выпрашивать наши деньги или обещать, что мы их заработаем, или будем хорошо себя вести, чтобы получить их. Это наши деньги, и они хранятся в этом банке. Так и Бог дал нам спасение в Своем Сыне. Нам не надо выпрашивать это спасение или стараться стать хорошими, чтобы получить его, или напряженно трудиться, чтобы заработать его. Это свободный дар, и его можно получить в Его Сыне. Отец ничего не ответил, но было ясно, что он размышляет о том, что я только что сказала. Затем мы отправились в гастроном на противоположной стороне улицы. Я медленно шла, взяв его под руку, и перед самым входом он вдруг остановился. Он осмотрел все здание, как будто это было самое удивительное место, которое он когда-либо видел. «Пойдем, отец, это не займет много времени, мне надо просто кое-что купить». «Подожди, это что, специальный магазин?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, это такой магазин, куда могут заходить все туристы?» «Да нет, это самый обычный гастроном, и он открыт для всех. Такие магазины повсюду. Фактически он гораздо меньше, чем некоторые другие. Он ближе всего к нам, и я привыкла покупать здесь. Кроме того, я знаю, где у них что лежит». «Во всех магазинах так много еды». «Ну, конечно, в некоторых даже гораздо больше выбор». «Дома нет ничего даже приблизительно похожего на это. Мы, может, через 100 лет к этому придем». Я покатила тележку, отец взял меня за руку, и мы медленно стали проходить по рядам. Он следил за каждым моим движением, боясь что-либо пропустить. Он остановился и стал рассматривать разные сорта хлеба. В секции овощей и фруктов он был удивлен их обилию. Многие из них он никогда не видел. «Что это такое?» — спрашивал он, и я перечисляла ему названия таких овощей, как зуччини или брокколи, и фруктов, таких как киви, манго, папайя и виноград без косточек. Он посмотрел на арбузы и заметил: «Они в 2 раза больше тех арбузов, которые я когда-либо видел». Отец очень обрадовался, когда я взяла связку бананов. Я мог бы их есть каждый день до самой смерти. По дороге домой я подъехала на машине к окошку молочной королевы и купила отцу закрученный конус ванильного мороженого. Он лизнул 1 раз, и его лицо осветила самая широкая улыбка, которую мне только доводилось увидеть. Она была больше, чем у ребенка, который в первый раз пробует сладости. «Что это такое?» —